Глава 11. Мне послышалось, либо Ушаков неправильно выразился, либо все это время я не знал один очень важный факт. «Вы сказали о нашей родословной», — повторил слова Ушакова я. «Что вы имеете в виду?» «А я все гадал, рассказал тебе об этом отец или нет», — вздохнул Николай Антонович. «Видимо, все-таки молчал, но могу его понять. Видимо, он не хотел, чтобы эта информация где-нибудь всплыла. Павел, я не просто так взялся работать с тобой. Да, я специализируюсь на изучении магических каналов, но вместо меня могли запросто поставить любого другого сотрудника Ордена. Я уже догадался, что вы напросились на это место сами. Не просто же так бывший друг моего отца начал работать над развитием моих способностей. Совпадение? Я в них не верю». «Мудро», — улыбнулся Ушаков. Запись нашей тренировки он так и не вернул. Видимо, предстоящий разговор действительно не должен достичь чужих ушей. «Возможно, ты не поверишь то, что я тебе расскажу. Но как бы ты на это ни отреагировал, я бы хотел, чтобы ты сохранил этот разговор в тайне». «Странно просить меня о подобном до того, как я узнаю суть этой тайны. Может, Ушаков мне сейчас заявит, что мы с ним потомки императора, а потому он собирается его убить. О таком молчать я не стану». «Посмотрю по обстоятельствам, Николай Антонович», — честно сказал я. «Если эта информация никому не угрожает...» «Нет, Павел. Никому, кроме меня или тебя. Я о нас беспокоюсь. В общем, ладно, не буду тянуть». Он оттолкнулся ногами от стола и подъехал к компьютерном кресле ближе ко мне. «Я не просто так сказал о нашей родословной. Мы с тобой кровные родственники, Павел». Он поправил очки. «Звучит абсурдно, да? Но это так». «Это я уже понял, когда вы сказали про общую родословную. Почему молчали об этом раньше?» — поинтересовался я. «Не хотел тебя этим напрягать. Сам посуди. Ты только пришел в орден лекарей, начал обследоваться, разбираться в своих силах. А тут еще я на тебя вываливаю кучу информации, причем сомнительной. То, о чем тебе никто и никогда не говорил». «Резонно», — кивнул я. «Так каким образом мы с вами связаны?» «Ну, получается, что я твой дядя», — пожал плечами Ушаков. «Первый раз слышу. В памяти моего предшественника не осталось воспоминаний об Ушакове. Возможно, их там и не было никогда. Нельзя исключать, что он меня обманывает. Тем более я изучал родословную Булгаковых в тех источниках, которые были мне доступны. Поэтому я могу опровергнуть слова Ушакова. Странно, но у моих родителей не было ни братьев, ни сестер». И девичья фамилия моей матери Самойлова, а не Ушакова. Так откуда же вы вдруг взялись? Я решил не сдерживаться. Он решил поделиться своей правдой, а я выскажу в ответ все возможные подозрения. Если уж он хочет, чтобы мы друг другу доверяли, то должен развеять все мои сомнения. «Именно поэтому меня и нет, вашей родословной», — вздохнул Ушаков. «История тут долгая, Павел. Если кратко, у твоего деда был роман на стороне. С моей матерью, с графиней Ушаковой. От него и появился я. Это дело решили замять. Оставили мне старую фамилию и придумали отчество. В род Булгаковых меня не приняли, но твой дед все время заботился обо мне. Врал своим родным, что я сын его погибшего друга. Правду рассказал только твоему отцу, когда тот уже вырос. Мы с Андреем дружили долгое время. Потом он отстранился, и я снова остался один». «А ведь он не врет. Сердцебиение едва изменилось. Выходит, мы с ним связаны... через моего деда. Дядя он мне лишь наполовину, но все же какой-никакой родственник». «Я вам верю, Николай Антонович. Это многое объясняет». «Верю, но все равно буду внимательно следить за его поведением. Как показала практика, иногда анализ плохо распознает ложь. Редко, но такое все же бывает. А даже если Ушаков говорит правду, еще не факт, что он рассказал мне все, что знает. Николай Антонович вполне мог утаить неудобную для него информацию». «Я к чему вообще эту тему завел? Видишь ли, я ведь не просто так начал исследовать магический анализ, Павел. Моя мать была лекарем, а еще дед был одним из тех, кто обладал такой способностью. Однако я эту силу не унаследовал, но я верю, что скрытые возможности можно раскрыть. Наверняка эта сила таится где-то глубоко в моих генах, понимаешь? Поэтому я и хочу помочь тебе, тебе и себе». «Считается, что мы оба сможем в полной мере пробудить магический анализ?» — — уточнил я. «Ты-то уже его пробудил. Осталось только развивать», — улыбнулся Ушаков. «А вот мне... со мной все очень сложно. Но я уже много лет потратил на изучение магических каналов. Возможно, обследуя тебя, я смогу найти разгадку. И тогда магический анализ станет доступен многим лекарям. Ты же не против, верно?» «Вообще, это благая цель. Владение этой силой дает большую власть одному человеку. Но в то же время один человек не может излечить от магических недугов сразу всех пациентов в империи. Думаю, этот проект лучше поддержать. Хотя я и не могу отказаться от участия в этом деле. Как ни крути, а мне все равно придется ходить в орден лекарей на обследование и тренировки. В прошлый раз вы упомянули, что орден изучал всю мою родословную и не нашел доказательств, что кто-то из моих родственников владел магическим анализом», — напомнил я. «Понимаю, что Ушакова не приходится мне прямо родней, но понимаю, что ты хочешь сказать, Павел. Повторюсь, о нашей с тобой связи никто не знает. Никто, абсолютно», — ответил Николай Антонович. «Поэтому я и попросил, чтобы ты сохранил это в секрете. Если орден поймет, что мы с тобой связаны, скорее всего, они меня отстранят. Представят к тебе менее заинтересованного человека, понимаешь?» «Я буду молчать», — кивнул я. «На этот счет можете не беспокоиться. Тем более я рад, что нашел хотя бы одного родственника. Будет здорово, если мы продолжим работать вместе». «Частично это ложь. Да, иметь близких людей здорово. С этим никто не спорит. Но я все еще не уверен, что могу довериться Ушакову. Пусть потеряет бдительность. А я за ним понаблюдаю. Уж больно резко всплыл мой дядя. Но опять же, отказываться от сотрудничества с ним пока что нельзя. Он знает, что Кирилл жив. Знает, потому что работал на гильдии убийц. Мы обменялись тайнами, и их придется сохранить. Пока что рано показывать Кирилла общественности. Будет лучше, если он и дальше будет считаться погибшим». «Что ж, тогда мы можем снова продолжить нашу научную работу», — обрадовался Ушаков. «Как дядя и племянник. Я очень рад, Павел, что ты адекватно воспринял эти новости. Я благодарен тебе за это. И постараюсь тебя не подвести. Итак, самое время подвести итоги. Подозреваю, что эту силу ты получил из-за яда, Бехилика. Другими словами, твой магический анализ — это побочный эффект. Невероятная случайность». «Случайность, значит? Может быть. Вот только случайности я верю не больше, чем совпадения». «Так или иначе...» Ушаков вернулся к компьютеру и снова запустил запись. «Сейчас тебе нужно пройти в МКТ. Продолжим обследование». «Да-да, все верно. Проходите в этот аппарат», — попросил пациента Аскольд Афанасьевич Платонов. Онколекарь только что прибыл в свой научно-исследовательский центр. Замотался. Пришлось катать по всему городу, чтобы поскорее заключить все договоры о поставках. Не набрать новых пациентов в других клиниках. Исследования должны продолжаться. А для этого нужно больше онкобольных, готовых пойти на любые риски. «Господин Платонов, а могу я поинтересоваться, что это за штука?» — спросил Евгений Дробышев. Пациент с раком легких уже начал опасаться обследований. И Платонова этот факт напрягал. Он ведь еще даже не испытал на Дробышеве все свои изобретения. Пока что он прошел через самые легкие обследования. Но теперь его ждал по-настоящему серьезный аппарат. Широкая металлическая кабина, больше всего напоминавшая камеру для очистки человека от загрязнений. Вот только из боковых стенок будет бить не вода, а экспериментальный химиотерапевтический препарат. Платонов считал, что онкологию можно лечить не только посредством внутривенного введения подобных химикатов. Ими также можно орошать все тело, а кожа впитает все, что нужно. Придется только потерпеть побочные эффекты в виде химических ожогов. Но это ведь мелочи, правда? Надо больному самостоятельно определиться, что ему важнее – красота тела или жизнь. «Этот аппарат, который убьет вашу опухоль, Евгений Васильевич», – произнес Платонов. «Согласие на эту процедуру вы уже подписали. Проходите внутрь, не задерживайтесь. Перед этим снимите с себя всю одежду. Возможно, будет немного щипать, но вы потерпите. Главное — результат. Мы ведь боремся за ваше будущее». Тут Платонов слукавил. Причем дважды. Щипать будет очень сильно. Почти нестерпимо. А борьба за будущее... Тут Аскольд Афанасьевич имел в виду совершенно другое. Его интересует будущее всех онкобольных, а не одного конкретного. Его сильно разочаровал тот факт, что эксперименты на людях запрещены. А как тогда, черт возьми, двигать прогресс? Да, Платонов был готов пожертвовать тысячами онкобольных ради того, чтобы в будущем искоренить эту болезнь полностью. Благородно ли это? Многие бы с ним поспорили. Но сам Платонов считал себя героем. Непризнанным героем. По его мнению, другим ученым-лекарям просто не хватает духу использовать пациентов как сырье для новых изобретений. Какая разница, все равно ведь подохнут. Их уже не спасти. Именно так звучали его мысли. И он переступал через жизни других, чтобы помочь будущим пациентам. А когда это будущее настанет, Аскольд Афанасьевич и сам не знал. Но очень стремился к славе. Желал стать тем самым лекарем, который победит рак. Пока что никто не способен справиться с поздними стадиями этого заболевания. Таким больным уже ничто не может помочь. Ни лекарская магия, ни химиотерапия, ни лучи, ни хирургия, ни молитвы. Евгений Васильевич Дробышев разделся догола и вошел в камеру. Платонов тут же запер за ним металлические двери, отдал несколько команд, а затем включил подачу химиотерапевтического препарата. Новая формула должна действовать лучше. Но она же, по иронии, вызывает куда больше побочных эффектов, чем предыдущие варианты. Не прошло и нескольких секунд, а из камеры послышался протяжный крик. «Ничего, ничего, терпите!» — скомандовал Платонов. «Это ради вашего же блага! Господин Платонов, можно вас на минуту?» В помещение вошел молодой ассистент онколекаря. Он напряженно смотрел на экран своего мобильного телефона. «В чем дело, Матвей?» — нахмурился Аскольд Афанасьевич. «Ты же видишь, что я занят пациентом, но сейчас совсем не вовремя!» «У нас возникла проблема. Не знаю, может, это техническая ошибка. Помните, я говорил, что Павел Андреевич Булгаков запрашивает у вас информацию о господине Дробышеве?» «Ой, не напоминайте. Я только что закончил отвечать на его запрос. Но еще не отправил. А в чем дело? Чего этому назойливому лекарю от нас нужно?» Рассердился Платонов. «Они с Дробышевым какие-то родственники или друзья? Чего он так к нам прикопался? Он прям очень сильно хочет узнать, куда пропал пациент Дробышев», — отвел взгляд Матвей. «Вам лучше заглянуть в компьютер. Там очень интересная картина». «Что опять? Он еще один запрос прислал?» «Нет, вы самую малость ошиблись», — замялся Матвей. «Господин Булгаков прислал 194 запроса». Платонов чуть собственной слюной не подавился, когда услышал эту новость. «Что? Только не говорите, что он отправил их через медицинскую информационную систему!» «К сожалению, это так». «Проклятье! Он совсем одурел, что ли? Мне же теперь придется отвечать на каждый, если он их не отзовет. Иначе они будут висеть мертвым грузом, пока на них не обратит внимание орден лекарей!» Запаниковал онколекарь. «Черт, раздери, подери этого Булгакова! Он сумасшедший!» «Я полностью разделяю ваше мнение, господин Платонов. Но вы ведь понимаете, что я не мог вам об этом не сообщить», — ответил Матвей. «А-а-а!» — послышалось из химиотерапевтической камеры. «Пожалуйста, остановитесь! Выпустите меня, я больше не могу!» «Ах!» — Платонов напряженно потер виски. «Я скоро с ума сойду из-за всех этих дурацких форс-мажоров!» «Пока что не отвечайте на эти сообщения, проигнорируйте их!» «Но что вы хотите сделать? Если орден узнает, чем мы тут занимаемся, нам точно...» «Тихо!» — перебил помощника Платонов. «Есть и другой способ. Я просто... просто переговорю с Булгаковым с глазу на глаз. Заеду завтра в императорскую клинику, дам этому болвану понять, что его выходки мешают моей работе». «Да, нужно остановить Павла Андреевича. Возможно, стоит ему заплатить, иначе будущее онкологии окажется под угрозой». После тренировки с Ушаковым я вернулся в свои покои. Меня уже ждал Ким Маккайни Ланинин. Светлана, увидев моего гостя, сразу же ушла в свою комнату. Но свет на этот раз не стала выключать. Все-таки получилось. Моей служанке стало лучше. Меня всегда очень радует наблюдать за человеком, который вылечился благодаря моей помощи. Не могу представить, что может принести больше удовольствия, чем выздоровевший пациент. Перед беседой с Кимом мне позвонила Дарья Зорина. На этот раз она сама захотела узнать, когда я освобожусь, чтобы снова с ней встретиться. Пообещал, что мы сможем провести время в среду или в четверг. Я и сам был не против развивать отношения с Зориной, но все же старался не забывать о советах, которые мне дал Брашников. Контакты с ней должны быть дозированы, иначе наша связь причинит больше вреда, чем пользы. Хотя, как я понял, со вчерашнего дня мы с ней официально стали парой. Может быть, чуть позже стоит рассказать ей прямо о том, что происходит на самом деле. Как только буду уверен, что ей можно доверять, сразу же поведаю происходящим. «В общем, я все обдумал, Павел», — заключил Кимма. «Если честно, я подумал, что ты мне солгал. Поэтому отсрочил эту беседу. Но мне удалось нарыть информацию о том, как магическое оружие может дать такую силу, и... «Ты нашел статьи о Бехелике», — закончил Закима я. «Откуда? Откуда ты знаешь?» — удивился Кайни Лайнин. «Я сам только сегодня узнал об этом яде. Скорее всего, именно он послужил ключом для раскрытия моих способностей». Правда, я озвучил Кимма не свое мнение, лишь пересказал то, что поведал мне Николай Ушаков. На деле же я думаю, что ключ без замка не работает. Есть ощущение, что Бехелик сыграл очень важную роль. Но кроме него было что-то еще, другой фактор, который мы до сих пор не учли. Но это лишь капризы моей интуиции. Никаких аргументов или доказательств у меня пока что нет. Мне нужно попросить тебя кое о чем, Кимма. После очередного занятия с Финном произнес я. Мы с тобой уже много раз доверились друг другу, и теперь я вынужден поделиться с тобой своей самой главной тайной. Больше эту тему мне обсудить не с кем, только с тобой. Для меня это большая честь, Павел, — воскликнул Кайни Ланнин. Клянусь своим будущим престолом, что никому не расскажу о твоей тайне. Ты слышал о том, что случилось с моей семьей? Конечно. Я, скажем так, я наводил о тебе справки еще перед тем, как приехал в Российскую империю. Меры предосторожности, — пожал плечами Кимма. Прости, что говорю это с опозданием, но я тебе соболезную. Благодарю. Но как раз в этой теме и кроется главный обман. Мой младший брат жив. «Кирилл Булгаков?» — скинул брови Кимба. «А, так, кажется, я понял, к чему ты клонишь. Все это время ты его скрывал. Это очень мудро». «Это не единственная проблема. Кирилл болен магическим заболеванием. Очень серьезным. Каждый приступ — риск смерти. Ему осталось жить 2 месяца. Если ничего не изменится, он умрет». «Понимаю, к чему ты клонишь», — кивнул Кимба. «Я с радостью помогу твоему брату, вернее... попытаюсь помочь. Осмотрю его. Можем отнестись к этому как к очередной тренировке. Где он сейчас? Ты скрываешь брата в своих покоях?» «Нет. В том-то и дело. За ним до сих пор ведется охота. Мне приходится прятать его в другом месте. Но если туда заявлюсь вместе с принцем Финляндии, думаю, ты и сам понимаешь, чем это чревато». «Это очень глупое решение. Хорошо, что ты сразу отмел этот вариант», — кивнул Кимма. «Есть другая идея. Может, получится поступить наоборот? Вывести его к нам?» «Нет, так тоже слишком рискованно. Я не хочу, чтобы Кирилл покидал свое убежище. Думаю, мы поступим иначе. Кое-кто помог мне позаимствовать один очень редкий ингредиент у наших общих врагов. Ты ведь понимаешь, как злоумышленники изменили внешность и внедрились в финскую делегацию?» «Еще бы я это забыл». «Погоди!» — Кимма замер. «Нет-нет-нет, только не говори, что ты спер у них оборотную пыльцу!» «Именно это я и сделал», — улыбнулся я. «Что, будешь меня осуждать?» «Нет-нет, ты чего? Как раз наоборот. Это очень хитрый ход. Насколько я знаю, одного мешочка этой пыльцы хватает ровно на 3 обращения». «Как раз столько у меня и есть», — отметил я. «Поэтому мы можем изменить тебе облик. Вдвоем пройдем к Кириллу. Меня в этом отеле уже знают, я регулярно доплачиваю, чтобы никто не раскрыл мое имя. Но тебя точно придется скрыть». «И еще горстку для Тапио», — напомнил Кимма. «Плохая идея. Тапио мы туда не поведем. Чем больше народу, тем больше внимания. Тем более я бы не хотел расходовать драгоценный порошок без особой надобности. Он мне еще может пригодиться. Врагов у меня очень много. Рано или поздно они вынудят меня использовать эту пыльцу». «Тапио меня не отпустит», — насупился Кимма. «Ты принц или кто?» — пожал плечами я. «Ты ведь можешь отдать ему приказ». «Он подчиняется моему отцу. От меня Тапио получает лишь корректировки отцовских приказов, но это ведь не отменяет того факта, что я могу выбраться за пределы дворца без его ведома». «Например, прямо сейчас», — хитро улыбнулся я. «Скажем Тапио, что наш разговор затянется. Выберемся наружу через окно. Он даже не поймет, что мы его оставили». «Да, лучше поступить именно так. Амод с Гримой осмотрит территорию, убедятся, что за нами не будет наблюдать стражники. Живу я на 1-м этаже, никаких проблем с побегом возникнуть не должно». «Ох уж этот дух авантюризма!» — загорелся Кимма. «Хорошо, Павел. Убедил. Мне нравится эта идея. Давай так и поступим. Тащи свою пыльцу, а я пока предупрежу Тапио, что мне придется задержаться здесь на всю ночь. Он уже привык спать стоя. Подождет». Пока Кимма отошел к своему телохранителю, я предупредил Светлану, что скоро мы отлучимся, и очень подробно расписал ей, как себя вести, если вдруг Тапио захочет проведать Кимма. Мы в кабинете. Проводим ритуал. Ритуал опасный. Если прервать нас, Кимма может пострадать. Вот и вся история. Тапио в этом случае точно к нам не полезет. Вскоре Кайни Ланинен вернулся, поднялся в мой кабинет. Я уже объяснил план действий своим фамильярам, и Мот принес мне мешок с оборотной пыльцой. «Надеюсь, ты готов, Кимма. Сейчас ты станешь совершенно другим человеком. Действие продлится 8 часов. За это время мы точно уложимся». «Так, если не ошибаюсь, мне нужно думать о человеке, в которого я хочу обратиться. Секунду, дай мне сконцентрироваться», — попросил Кимма, затем закрыл глаза, помолчал несколько минут, а затем скомандовал. «Все, я готов. Начинаем». Я тут же осыпал Кайни Ланинена оборотной пыльцой. Первые 30 минут вообще ничего не происходило. Я уже начал думать, что весь план провалился. Но вскоре лицо Кимма начало меняться, стремительно. Не только лицо, но и тело. И тогда я понял, что Кимма явно начудил со своими мыслями. Облик он принял совсем не тот, который нам нужен. С этого момента все пошло не по плану. «Ну, как я тебе?» — спросил Кимма. «Фигово, Кимма. По-другому и не скажешь».